Елена Сотникова. Отец жениха. Глава первая. «Через месяц ты выходишь замуж», – звучит за спиной знакомый голос. Я настолько увлекаюсь конспектом, что пропускаю появление Тимура в моей комнате и от неожиданности опрокидываю стакан с водой на себя и на стол. Хорошо, ноут убрала минуты ранее, иначе последствия были бы печальнее. «Что?» Перевожу на отчима ошалелый взгляд, не обращая внимания на пролитую мною жидкость, что тонкими ручейками стекает на домашние штаны, оставляя на ткани темные разводы. В первую секунду мне кажется, что я ослышалась. Во вторую, что Тимур шутит. А на третью я понимаю, что ни то, ни другое неверно. В каком смысле? Слежу, как мужчина проходит до небольшой софы, останавливается, но садится почему-то не спешит. В прямом. Разворачивается он в мою сторону. Широкие плечи и массивная фигура перекрывают часть солнечного света, проникающего с улицы сквозь панорамное окно. И в довольно просторной комнате резко становится тесно и мрачно. Повисает минута молчания, в голове стучат молоточки. В воздухе кончается кислород. Чего-то подобного подсознательно я ждала давно. Тимур с первого дня, как появился в нашей семье, контролировал каждый мой шаг, каждое увлечение, и глупо было даже предполагать, что мне позволят распоряжаться своей судьбой самой. Но я до последнего надеялась, что мои страхи не подтвердятся, и эта напасть меня не коснется. «За кого?» – выдыхаю потрясенно. «За сына моего нового партнера. Брачный договор я проверю лично, можешь не волноваться». Внутри все сжимается в ожидании грозы. Спорить с отчимом себе дороже. Тяжелый характер, авторитет в обществе и роль главного кормильца семьи дают ему полный ряд козырей в руки. Идти против него было подобно самоубийству, но я все же рискую. А жених знает о грядущей свадьбе? Или его тоже поставили перед фактом, прямо накануне свадьбы? На удивление, Тимур никак не реагирует на мою дерзость. Может, настроение хорошее, а может, просто решил пожалеть меня на фоне грядущих перемен. «Это уже не твоя задача», – отвечает вполне спокойно. «Только вот знаю я это спокойствие. Шаг влево, шаг вправо и рванет. «А какая моя?» «Твоя?» «Выбрать платье и подготовить себя к торжеству. Что там для этого надо? Массажи? Маникюры? Эпиляции?» В общем, приведи себя в порядок, чтобы к празднику выглядело соответствующе. За деньги не переживай, я профинансирую. Все должно выглядеть по-настоящему. А вот теперь становится совсем неуютно. Нет, я привыкла к тому, что в этом доме все всегда решалось в одностороннем порядке и без учета моего мнения. Школа, универ, будущая профессия, внешний вид, круг друзей. Это все проходило тщательную фильтрацию Тимура, и по итогу меня просто ставили в известность. Мы не дискутировали, право выбора мне не давали. Хочешь жить в этом доме? Будь добра принять те условия, которые диктует его хозяин. А так как Тимур воспитывал меня с самого детства, то деваться мне было некуда. И мама всегда была на его стороне. А на самом деле брак будет фиктивный? Уточняю, затаив дыхание. А если? А вдруг? Может, все не так страшно? Обычная сделка? Красивая картинка для общества и не более. Но его ответ убивает в зародыше все проклюнувшиеся было надежды. На самом деле брак будет настоящий. Пора бы уже взрослеть. Тебе 22? Уточняет таким тоном, что я на мгновение чувствую себя старой девой. 21. Поправляю с усмешкой. Это ничего не меняет. И, кстати, чуть не забыл. Ты ведь еще девственница? Да. Молодец. Не опозоришь. Приберись уже тут, наконец. Он кивком указывает на мокрый стол, на небольшую лужицу воды под ним и, развернувшись широким шагом, выходит из комнаты, оставляя меня в полной растерянности и с предчувствием надвигающейся бури.